Конецкий. После «Сережи» следующий фильм снимать было страшно. Конечно, хотелось такого же успеха, призов на фестивале, статей в газетах. Но я понял, буду рассчитывать на успех, вообще никогда ничего не сниму. Не надо думать о результатах. Надо снимать то, что самому нравится, и за что потом не будет стыдно. Я взял в первом объединении сценарий Виктора Конецкого «Путь к причалу». Конецкий жил в Ленинграде и приехал в Москву для подписания договора. А вечером он должен был прийти ко мне знакомиться. Виктор Викторович Конецкий не взлюбил меня сразу. Я встретил его босой и с подвернутыми штанами. Был приготовлен обед, на кухне был накрыт стол, но я обещал маме натереть пол и не рассчитал время. А Конецкий решил, что это пренебрежение зазнавшегося столичного киношника к неизвестному тогда автору. Но это еще не все. Еще больше он меня возненавидел. Когда мы заговорили о сценарии, я сказал, что история его героя, боцмана Росомахи, для меня не главное. Меня больше интересует настроение и антураж. А Конецкий, штурман дальнего плавания, написал о реальном событии, в котором участвовал сам. И боцман тоже был списан с реального человека. И именно о боцмане, об этом нелюдимом, одиноком моряке написал он свой сценарий. Я Конецкого возненавидел позже, когда 2,5 месяца вынужден был каждое утро слушать, как он поет. 2,5 месяца мы провели в одной каюте, изучая материал к фильму, шли на сухогрузе «Ливаневский» по Северному морскому пути. Пел он фальшиво, гнусным голосом, всегда одну и ту же песню. А не петь Конецкий не мог, это вошло у него в привычку. Между прочим, в другом исполнении эту песню я услышал, когда мы вернулись из плавания и пошли в гости к писателю Юрию Нагибину. Там усатый худой парень взял гитару и запел: «Надежда, я вернусь тогда, когда труба чат-бой сыграет». Я тронул парня за плечо и вежливо сказал: «Я вас очень прошу, пожалуйста, спойте что-нибудь другое. От этой песни меня тошнит». Так я познакомился с Булатом Шаловичем Акуджавой. Когда фильм «Путь к причалу» вышел на экраны, Конецкий позвонил и попросил меня срочно приехать в Ленинград. «Зачем? Приедешь, узнаешь». Он встретил меня и прямо с вокзала повел в Сберкассу. Снял с книжки деньги и протянул мне толстую пачку. «Потиражный за сценарий. Здесь твоя доля 2340. 50%. Я в той или иной степени работал над всеми сценариями к моим фильмам. Но меньше всего я работал над этим сценарием. Я сценарий не писал и денег не возьму», — сказал я и вышел из Сберкассы. Конецкий за мной: «Но ты много придумал. Это не важно. Я не написал ни строчки». Тогда он положил деньги на перила мостика. Мы шли по мостику через мойку. Сказал: «Мне чужие деньги не нужны». И пошел. И я сказал: «И мне не нужны». И тоже пошел. А деньги лежали на перилах. 2350. Машину можно купить. Победу. Фанаберии у нас хватило шагов на 7. Подул ветерок, мы развернулись и как по команде рванули назад. Деньги эти мне очень пригодились, потому что следующий фильм я начал снимать только через год, а между фильмами режиссером зарплату не платят. В тот день, когда я приехал в Ленинград, Конецкий устроил банкет по случаю получения письма от президента Франции Шарля де Голля. Книга Конецкого уже была переведена на многие языки, он был выдвинут на Гонкуровскую премию, и сам генерал де Голль, президент Франции, прислал Конецкому письмо, в котором благодарил и хвалил его. Конецкий до этого послал де Голлю свою книжку на французском. Конецкий всегда боролся за справедливость, и из-за этого у него часто случались неприятности. А выпив, он начинал особенно активно бороться за справедливость. И в тот день после банкета мы оказались в милиции. Я взял у Конецкого письмо от де Голля, положил на стойку перед дежурным. «Вот». Я объяснил, что это письмо от президента Франции, показал пальцем на герб и президентскую печать. «Писателю Конецкому, гордости нашей литературы», показал на Конецкого. «А документы у вашей гордости есть?» – спросил дежурный. Конецкий предъявил членский билет Союза писателей. Дежурный посмотрел на удостоверение, на худого мужичка в пиджаке с оторванным лацканом и сфингалом под глазом, на грузина с разбитым носом, вздохнул и сказал устало: «Ладно, свободный, писатель». Слово «писатель» он выговорил как нечто неприличное. После перестройки Конецкого перестали издавать, и они с женой жили на одну пенсию. Я получал деньги за фильм и хотел ему помочь, но он категорически отказывался. «Взаймы», — уговаривал я. «Если действительно будет очень надо, я сам тебе скажу. На то мои друзья». Но помогли ему моряки. Еще при жизни издали полное собрание его сочинений, а когда Виктор скончался, помогли его жене и верному помощнику Татьяне похоронить его. Хоронили капитана дальнего плавания, выпускника военно-морского училища, писателя Виктора Викторовича Конецкого по высшему разряду со всеми положенными почестями. Отпевали в Петропавловском соборе и был воинский салют. Проводить Виктора Конецкого пришли десятки тысяч людей. Его в Ленинграде очень любили и очень гордились.